Каменный мальчик с дельфином. После того, как Бамбер врезался в ее велосипед на Маркет-Хилл, рассыпав апельсины, финики и бумажный пакет пирожных с розовой глазурью, он, чтобы загладить свою вину, пригласил ее на вечеринку, и Доди Вентура приняла приглашение. Она приткнула свой проржавевший ролик к фруктовому прилавку под полосатым навесом, а Бамбер тем временем подбирал апельсины. У него была рыжая монашеская бородка, колючая и редкая. Летние сандалии, надетые на хлопчатобумажные носки, хотя февральский воздух обжигал ноги холодом. «Так ты придешь?» — на нее вопрошающе смотрели глаза альбиноса. Бледные костлявые руки укладывали яркие, приятно пахнущие апельсины в плетеную корзину, установленную на багажнике. К сожалению, немного помялись. Бамбер попытался придать пакету первоначальную форму. Доди, ничего не отвечая, смотрела вдоль проезда Девы Марии с рядом припаркованных колесо к колесу велосипедов. Каменный фасад Королевского колледжа и остроконечные башенки часовни казались особенно красивыми и холодными на фоне воздушно-акварельного синего неба. «В каком только образе не является к нам судьба?» «А кто там будет?» — уклончиво спросила Доди. Она чувствовала, как ее пальцы немеют на морозе. «Я замерзаю, никому не нужная, ни к чему не приспособленная». Бамбер раскинул свои большие руки, как бы охватывая всю Вселенную. «Все, все пишущие люди, ты их знаешь?» «Нет». Но Доди читала их сочинения. «Мик, Леонард, особенно Леонард». Она не была с ним знакома, но стихи его знала наизусть. Когда он приезжал из Лондона с Ларсоном и другими молодыми людьми, Адель с ними обедала. Но две американские девушки из Кембриджа и Адель уничтожат его в зародыше. Даже не в зародыше, а в цвету, в полном цвету в середине карьеры. «Здесь нет места для нас обеих», — сказала Доди Адель в тот день, когда та вернула книги, которые у нее брала, с подчеркнутыми строками и пометками на полях. «Но ты ведь подчеркиваешь», — с милой улыбкой оправдывалась Адель, ее лицо светилось невинностью под шапкой пышных белокурых волос. «Это мое дело», — возразила Доди, — «а вот ты стирай свои каракули». По какой-то причине Адель со своим восхитительным невинным удивлением одерживала победу в игре в королеву. Доди удалилась с кислым чувством в свое зеленое убежище в Ардене с каменной копией мальчика Веруккьо в саду. «Стирать пыль, поклоняться — тоже предназначение». «Я приду», — неожиданно сказала Доди. «С кем?» «Приглашу Хэмиша». Бамбер вздохнул. «Он там и так будет». Доди покатила дальше, к Беннет-стрит, и красный полосатый шарф и черный плащ — хлестали ее на ветру. Хэмиш безопасный, медлительный, как путешествие на муле, только без внезапных пинков. Доди выбрала Хэмиша в спутнике с осторожностью и уважением к каменной фигуре в своем дворе. Если этот кто-то не важен, его личность не имеет значения. С началом весеннего семестра, приходящегося на Великий пост, у нее вошло в привычку очищать от снега лицо статуи крылатого мальчика с дельфином, стоящей в центре двора колледжа. Поднимаясь из-за стола, за которым девушки в черных платьях оживленно болтали и чокались стаканами с водой над тарелками с переваренными спагетти, брюквой, яичницей и малиновым пюре на десерт, Доди отставляла стул и, тихо опустив глаза, с подобострастным, неестественно серьезным лицом, проходила мимо высокого стола, за которым винтажно-викторианские преподаватели ели яблоки, ломтики сыра и диетическое сухое печенье. Ее путь лежал дальше, через выкрашенный в белый цвет холл с портретами в позолоченных рамах, на которых были изображены бывшие ректоры в мантиях с высокими стоячими воротниками, излучавшие со стен доброту и оптимизм, и составлявший резкий контраст вытянутым, выцветшим шторам в голубовато-золотистых папоротниках. В просторном дворе колледжа ее ноздри атаковал острый запах темно-игольчатых сосен. Каменный мальчик все так же стоял на одной ноге, его каменные крылья, словно веера, покрытые перьями, удерживали равновесие на ветру, и он не выпускал из рук лишенного воды дельфина, стойко перенося суровую резкую погоду чужого климата. Поздно вечером, после снегопада, Доди голыми пальцами счищала налипший снег с каменных зрачков и пухлых каменных ножек Херувима. «Если не я, то кто?» Пробираясь по заснеженным тенистым кортам Варден, дом для иностранных студентов, в котором жила небольшая, тщательно отобранная группа из Южной Африки, Индии и Америки, она беззвучно молилась оранжевому зареву города, слабо различимому над голыми верхушками деревьев и далекому драгоценному мерцанию звезд. «Пусть что-то случится! Пусть что-то случится! Что-то ужасное, что-то убийственное, что навсегда покончит с бесконечным шелестящим потоком авиапочты и пустых страниц, переворачиваемых в библиотечных книгах. Как мы растрачиваем себя впустую, как растрачиваем себя! Позволь мне стать Федрой и облечься в красный плащ Рока, позволь оставить след». Но дни проходили один за другим, ровные, безмятежные, неуклонно приближая ее к степени бакалавра гуманитарных наук, и миссис Гинни каждый субботний вечер в одно и то же время приходила, нагруженная свежими простынями и наволочками, как наглядное свидетельство непоколебимой, вечно обновляемой чистоты мироздания. Для миссис Гинни, экономки родом из Шотландии, самыми страшными словами были «пиво» и «мужчины». Когда мистер Гинни умер, память о нем была убрана в нечто вроде папки с газетными вырезками, снабжена подписью и отправлена на хранение, а миссис Гинни расцвела, снова обретя девственность, чудесным образом вновь стала девицей через много лет. В пятницу вечером, дожидаясь Хэмиша, Доди надела черный свитер и шерстяную юбку в черно-белую клетку, схваченную на талии широким красным поясом. «Я вытерплю боль», — торжественно заявила она вслух, покрывая ногти красным лаком. Седьмая страница незаконченной статьи о совокупности художественных приемов Федри торчала в пишущей машинке. «Через страдания приходит мудрость». Сидя в мансардной комнате третьего этажа, Доди вслушивалась в последние предсмертные крики ведьм на дыбе, Жанны д'Арк в треске костра, неизвестных женщин, факелами пылающих в искромсанном металле родстеров на Ривьере и свободной от предрассудков Зельды, сгоревшей за решеткой своего безумия. Какие видения возникают в тисках судьбы, а не в убаюкивающем уюте согретой грелкой постели? Она мысленно снимала с себя одежду, обнажая плоть, чтобы почувствовать это. Стук в белую дверь. Доди закончила красить мизинец на левой руке и завинтила пузырек с ярко-красным содержимым, все это время удерживая Хэмиша за дверью. Затем, помахав рукой, чтобы лак быстрее высох, осторожно открыла дверь. Добродушное розовое лицо и тонкие губы, готовые к ироничной улыбке умника. Опрятный темно-синий блейзер с медными пуговицами, делавший Хэмиша похожим на школьника или сошедшего на берег яхтсмена. «Привет», — сказала Доди. «Как поживаешь?» — Хэмиш без приглашения вошел в комнату. «У меня синусит», — Доди зашмыгла носом и из-за комка в горле издала некрасивый квакающий звук. «Послушай», — Хэмиш смерил ее взглядом светло-голубых глаз. «Мне кажется, нам пора перестать портить друг другу жизнь». «Разумеется», — Доди вручила юноше красное шерстяное пальто, а сама в несколько раз сложила свою академическую мантию. «Разумеется», — повторила она и просунула руки в красное пальто, предупредительно поданное Хэмишем. «Можешь понести мою мантию?» Выходя из комнаты, Доди щелкнула выключателем и закрыла дверь. Идя впереди Хэмиша, ступеньку за ступенькой преодолела два пролета лестницы. Нижний коридор был пуст, с множеством выходящих в него дверей и стенами, обитыми темными панелями. Ни звука, слышалось лишь глухое тиканье допотопных часов на лестничной клетке. «Я должна расписаться об уходе». «Ничего ты не должна», — возразил Хэмиш. «Ты придешь сегодня поздно, и у тебя есть ключ». «Откуда ты знаешь? У всех девушек в этом доме есть ключи». «Но», — шепнула Доди с сомнением, когда Хэмиш уже открывал дверь на улицу, «у мисс Минчелл такой острый слух». «Минчелл? Она секретарь колледжа, спит здесь и нас охраняет». За завтраком Минчелл председательствовала за столом. Вид у нее был грозный, а губы плотно сжаты. По слухам, она лишилась дара речи, когда американские студентки стали приходить на завтрак в пижамах и купальных халатах. Что до английских девушек, то они являлись к утреннему чаю, к которому подавался белый хлеб с копченой рыбой, полностью одетые и накрахмаленные. Американки в Ардене, по мнению Минчелл, должны были радоваться одним тостом. Каждой студентке в воскресенье утром выдавалось целая четверть фунта сливочного масла на неделю. Только обжоры покупали масло в домашних и колониальных магазинах и намазывали его толстым слоем на хлеб, в то время как мисс Минчелл неодобрительно обмакивала сухой тост во вторую чашку чая, не позволяя себе нервничать. Черное такси замаячило в кольце света от ближайшего фонаря, у которого весенними вечерами обжигают крылышки мотыльки. Но сейчас мотыльков не было, только зимний воздух, подобно касанию крыльев северной птицы, пробегал дрожью по спине Доди. Задняя дверь такси, открывшись на черных петлях, обнажила голый салон и потрескавшиеся кожаные сиденья. Хэмиш помог Доди сесть в машину и забрался следом. Он захлопнул дверь, и, словно повинуясь этому сигналу, такси покатило по подъездной аллее, и из-под его колес вылетал гравий. Яркие фонари Сфен-Кузеи плели таинственные блики на голых стволах тополей вдоль Шипс-Грин. И на домах и фасадах магазинов Ньюнем Виллидж, отражаясь в салоне желтоватым светом, пока такси подпрыгивало на ухабах узкой дороги, ведущей к Сильвер-стрит. Хэмиш и водитель не обменялись ни словом. Доди засмеялась. «Ты обо всем договорился заранее?» «Я всегда так делаю». В зеленовато-желтом свете уличных фонарей черты лица Хэмиша обрели странно восточный колорит. Его бесцветные глаза казались узкими щелками над высокими скулами. Но Доди знала, что он всего лишь пропитанный пивом канадец, и эта восковая маска сопровождает ее для удобства на вечеринку поэтов и робких университетских подражателей Лоренсу. Только произведения Леонардо стояли выше пошлого остроумия. Доди не была с ним знакома, но то, что она читала, говорило о многом. «Будь что будет». «Я всегда все планирую заранее», — сказал Хэмиш. «Вот и сейчас в мои планы входит выпить с тобой где-нибудь, а уж потом ехать на вечеринку. Там никто не появится раньше, чем через час. Потом, может, забредет кто-нибудь из преподавателей». «А Мик и Леонард будут?» «Ты с ними знакома?» «Нет, только читала». «Будут, конечно, если кто-то вообще будет. Но ты держись от них подальше». «Это еще почему? Стоило туда идти, чтобы держаться подальше. Непонятно, хочет она этой встречи сама, или ей управляют звезды, и Орион тащит ее с собой в оковах. Потому что они лицемеры. И еще первые волокиты в Кембридже». «Я могу постоять за себя». Ведь отдавая, я никогда не отдаю всего. Повсюду за моей спиной маячит хитрая скряга Доди, которая никогда не отдаст самый драгоценный камень в короне. Всегда в безопасности, ухаживая словно монахиня за своей статуей с каменными крыльями и ничьим лицом. «Конечно», — согласился Хэмиш, — «конечно». Такси остановилось напротив остроконечного каменного фасада Королевского колледжа. этого накрахмаленного кружева, которое только по чистой случайности называют камнем. Юноши в черных мантиях подвое и потрое выходили из ворот, проходя мимо будки привратника. «Не беспокойся», — Хэмиш подвел ее к тротуару и остановился, отсчитывая монеты в ладонь безликого водителя. «Все предусмотрено». Из полированного деревянного бара Миллера Доди видела, как в дальнем конце устланного ковром помещения по обтянутым плющом ступеням поднимаются в ресторан и выходят из него парочки, голодные вверх, насытившиеся вниз. Сальные отпечатки губ на бокалах от жирной куропатки и рубиновые от полудрагоценных вкраплений смородиного желе. Виски стало действовать, симптомы синусита поубавились, но голос, как всегда, тоже начал пропадать, стал тихим и глухим. «Хэмиш», — попробовала произнести Доди. «Где ты витаешь?» Его теплая рука под ее локтем была ничуть не хуже любой другой теплой руки. Люди проплывали мимо, как волны, без лиц, без ног. За окном, обрамленным зелеными резиновыми листьями, вдруг откуда-то из темного моря возникали очертания лиц и вновь пропадали бледные подводные растения, почти неразличимые. «Ты готова?» «Готова. Моя мантия у тебя?» Хэмиш показал ей черный сверток, перекинутый через его руку, и стал проталкиваться сквозь окружившую бар толпу к вращающейся стеклянной двери. Доди следовала за ним чрезвычайно осторожно, сосредоточившись на широкой темно-синей спине. А когда он распахнул дверь, пропуская ее вперед, взяла его под руку. Хэмиш был надежным. С ним она чувствовала себя в безопасности, болтаясь сзади, как воздушный шар. У нее кружилась голова. Она ощущала тревожное возбуждение, но все же сохраняла осмотрительность в окружавшем их шуме. «Наступи на эту льдину и сломаешь маме спину». Нерешительно она вышла на площадь. «Надень-ка мантию», — сказал Хэмиш через некоторое время. «Не хочется, чтобы кто-то из надзирателей задержал нас, особенно сегодня вечером». «Почему особенно сегодня? Они будут меня искать, с бульдогами и все такое». На Пис-Хилл под светящимся зеленым шатром театра «Артс» Хэмиш помог ей просунуть руки в прорези черной мантии. «Немного провалась на плече. Я знаю, от этого всегда кажется, что на мне смирительная рубашка. Сползает, и приходится прижимать руки к бокам. Если заметят дыру, мантию тут же выбросят, подойдут, спросят и разорвут на месте». «Я зашью», — сказала Доди. «Починю, починю потрепанную рваную мантию, спасу худой рукав. Зашью черными нитками для вышивания, ничего не будет заметно. Все будут в восторге». Держась за руки, они пересекли открытую мощеную площадь Маркет-Хилл. Звезды тускло светились над боковым крылом церкви Святой Марии Великой, где на прошлой неделе кающиеся грешники слушали Билли Грэма. Примечание. Билли Грэм, 1918-2018, известный американский религиозный и общественный деятель. Конец примечания. Они миновали пустые рыночные прилавки. Затем двинулись по Петти-Кьюри, мимо винного магазина, в витринах которого стояли бутылки чилийского бургундского и южноафриканского хереса, мимо мясных лавок с закрытыми ставнями и витрин из освинцованного стекла книжного магазина «Гефера», откуда книги вновь и вновь произносили свои слова в безмолвной летании пустого пространства. Улица была пуста, вплоть до барочных башен Ллойда. Им встретилось лишь несколько студентов, торопящихся на поздний обед или театральное представление. Черные мантии развивались за ними, как крылья грачей на прохладном ветру. Доди глотнула холодный воздух. Последнее благословение. В темном изогнутом переулке Фелкон-Ярд из окон верхнего этажа лился свет, слышались взрывы смеха, переходящие в тихую, синкопированную фортепианную музыку. Из открытой двери в лицо им брызнул свет. На полпути По освещенной крутой лестнице Доди почувствовала, что здание пошатывается. Перила вихляли под рукой, а сама рука покрылась холодным потом. Шаг улитки, лихорадочный шаг. Но лихорадка все приведет в порядок, жар ударит в щеки, превратит коричневый шрам на левой щеке в красную розу. Так было, когда 9-летней девочкой Доди отправилась в цирк после того, как сосала лед. У нее был жар, такой, что градусник зашкаливал, но все мгновенно прекратилось с появлением на арене шпагоглотателя. Она тут же в него влюбилась. Наверху будет Леонард. В комнате на верхнем этаже, куда они сейчас поднимаются, согласно особому положению звезд. «Ты хорошо держишься», — Хэмиш позади сжимал ее локоть, помогая подниматься. «Шаг. Еще один». «Я не пьяная». «Ну, конечно, нет». Дверная рама выступала в лабиринте лестниц, стены опускались и поднимались, отсекая все другие комнаты, все другие выходы, кроме одного. Послушные ангелы в розовой дымке увозили на невидимых повозках лишние детали. У двери Доди остановилась. «Жизнь — это дерево со множеством ветвей. Выбирая эту ветку, я получу свою порцию яблок. Соберу Вайнсепп, Кокс, Брэмли, Джонатан, все, что выберу. Или не буду выбирать». «Пришла Доди». «Где?» — улыбающийся Ларсон, искренний, с открытым американским лицом, всегда сияющий, с неизменной легкой самоуверенностью вышел навстречу с бокалом в руке. Хэмиш унес пальто и мантию Доди, а она положила свою старенькую сумочку из коричневой кожи на ближайший подоконник. «Не забудь». «Я чертовски напился», — приветливо объявил Ларсон, гордо сияя, словно только что в соседней палате успешно произвел на свет четверню. «Так что не обращайте внимания, если скажу что-то не то». Дожидаясь прихода Адель, он сыпал комплиментами, расточал похвалы, но ни на минуту не забывал о лилейной головке Адель. С Доди у них было шапочное знакомство, только «здравствуй» и «до свидания». И всегда в присутствии Адель, миг уже там. Ларсон ткнул пальцем в бурлящий водоворот танцующих пар, где запах пота смешался с ночным коктейлем из острых агрессивных духов. В свободно переплетающихся ритмах фортепиано и голубых клубах дыма Доди различила Мика. Темные бакенбарды, взъерошенные волосы. Он танцевал медленный вариант британского джайва с девушкой в свитере и зеленой юбке, обтягивающей ее, как лягушачья кожа. «Волосы у него торчат, как рога у черта», — сказала Доди. «Все они будут с девушками, Ларсон, Леонард. Последний приехал из Лондона, чтобы отпраздновать выпуск нового журнала». Серьезным лицом она черпала сведения о нем из приносимых Адель слухов, расспросов, случайных свидетельств, следила за ним из своего убежища, пока, наконец, фигуру Леонардо не украсил ореол неспровергателя авторитетов, хотя у него самого еще не было большой известности. «Это и есть девушка Мика, художница?» Ларсон широко улыбнулся. «Она балерина. Мы теперь занимаемся балетом». Он согнулся в глубоком поклоне, наклонил стакан, половину разлил. «А ведь Мик сатанист. Так что ты почти права. Знаешь, что он вытворял в Теннесси, когда мы были мальчишками?» «Нет», — глаза Доди скользили по набитой людьми комнате от лица к лицу. «Кого она тут еще не знает? И что же он вытворял?» Вот, в дальнем углу, у деревянного стола, где уже не было бокалов и осталась лишь чаша с пуншем и лимонной и апельсиновой цедрой. Спиной к ней, сутулившись в толстом черном свитере с отвернутым воротником, сквозь свитер просвечивает зеленая саржевая рубашка. Он то поднимает, то разводит руки, то рассекает ими воздух, придавая большую живость неслышному разговору. «Девушка. Ну, конечно, девушка. Бледная, веснушчатая, розовый бутон вместо губ, тонкая, как тростинка. Следит с широко раскрытыми глазами за безудержным потоком его слов». «Как ее зовут? Долорес или Шерил? Или Айрис?» Безмолвная и бледная, она сидит рядом с Доди на лекциях по классической трагедии. Она. Молчаливая, с глазами олененка, умная, отправляет свой труп в качестве дублера для проверок, чтобы читать о страданиях Прометея шелестящим, словно пыль под кроватью, голосом. А сама, за много миль отсюда, в безопасном убежище, стоит на коленях, накрытой простыней, перед мраморным пьедесталом, поклоняясь статуе. И она тоже, вот так. «Кто это?» — спросила Доди, теперь окончательно убедившись. Но ей никто не ответил. «Все из-за диких собак», — сказал Ларсон. «Мик стал у них кем-то вроде вожака, а мы были у него на побегушках. Выпьешь?» — рядом возник Хэмиш с двумя бокалами. Музыка смолкла, кто-то зааплодировал. Одинокие хлопки среди голосов. Подошел Мик, раздвигая толпу локтями, словно плавниками. «Потанцуем?» «Конечно». Мик похитил время у Леонардо. Доди подняла бокал к губам, готовясь сделать глоток. Но потолок закружился, стены отступили, а окна расплавились и пошли пузырями. «О, Доди!» — заулыбался Ларсон. «Ты облилась!» Тыльная сторона ладони покрылась каплями, темное пятно расплылось на юбке. Теперь уж ее точно заметят. «Я хотела бы познакомиться с этими писателями». Ларсон вытянул свою толстую шею. «Вот Брайан, он редактор, сойдет?» «Привет». Доди смотрела на Брайана сверху вниз, а тот, темноволосый, безукоризненно одетый, поднял на нее глаза. Миниатюрная копия мужчины Дэнди. Ей казалось, что ее тело разрастается, руки прорастают в трубу, ноги в окно. Всему виной отвратительные маленькие пирожные. Она продолжала расти, заполняя собой комнату. «Помню, вы писали о драгоценностях. Изумрудный салат-латук, глаз-алмаз. Я думала, это было...» Рядом с полированным черным надгробием рояля поднял саксофон Милтон Чап. Его огромное тело вспотело полумесяцами под мышками. Дилис, робкая кудрявая малышка, удобно устроилась рядом с ним, моргая одними веками без ресниц. Милтон мог бы раздавить ее. Он был, должно быть, в 4 раза больше ее. Частный женский фонд колледжа собирал средства, чтобы отправить Дилис в Лондон, где она избавилась бы от округлившегося живота и нежелательного наследника Милтона. Писк. Бум-бум. Пальцы Мика коснулись Доди. Худая жилистая рука с мозолистыми ладонями вырвала Доди из ее мыслей. Она продолжала избавляться от гравитационного сцепления. Где-то в глубине ее сознания вспыхивали планеты. М. Вем, Джейсон Па, Меркурий, Венера, Земля, Марс. «Я попаду туда». Юпитер, Сатурн. Странный поворот. Уран? Нептун с трезубцем и зелеными волосами. Дальше косоглазый Плутон. Их бесчисленное множество астероидов, как жужжание позолоченных пчел. Нужно выйти. Кого-то задев, она мягко отпрянула и снова вернулась к Мику. Здесь и сейчас. Я совсем не могу танцевать. Но Мик ее не слышал, словно заткнул уши от призывов сирен. Примечание. Отсылка к Одиссее Гомера. Конец примечания. И улыбался ей откуда-то издалека, все больше удаляясь. «За рекой в тени деревьев». Примечание. Отсылка к роману Эрнеста Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». Конец примечания. Только по-прежнему висела в воздухе его улыбка чеширского кота. Он ни слова не услышал в своем канареечном пернатом раю. «Ты написал эти стихи?» Доди старалась перекричать рев музыки, который все нарастал, вызывая в памяти постоянный гул самолетов, взлетающих с аэродрома Бостонской гавани. Она вырулила на крупный план, комната мерцала, будто видимая с другой стороны телескопа.